Глава 25. «Муром, это все из-за твоей бани. Алеша был зол, очень зол. Узнав, что проспал не пару часов, как он рассчитывал, а трое суток, эльф выбил из Вовочки лук с бонусным уроном по нежити и рванул в Сибурск вслед за выступившей ордой. Муром уже не оставалось ничего другого, как последовать за другом. «Ты мог меня разбудить?» Объяснить Алёше, что он спал мертвым сном, было бесполезно. К тому же Муром слишком хорошо знал своего друга, чтобы вступать в спор. Все, что ему оставалось, следовать за Алёшей и ждать, пока иссякнет вспышка гнева. Даже Топтыгин и тот старался держаться подальше от кипящего от возмущения эльфа, тем не менее следуя за богатырями. Впрочем, у Мурома был план. Дорога скоро должна была вывести к постоялому двору, которым управлял домовой Вася, и Муром рассчитывал воспользоваться портальной сетью таверн, которая протянулась аж до самого Сибурска. «Три дня, Муром, три дня! Да эта чертова скверна уже трижды могла осквернить храм!» «Вообще-то нет», — добродушно прогудел Муром, уловив изменения в настроении друга. «Храм в порядке». «Откуда тебе знать-то?» — скривился Алёша. «Как будто я не знаю, что все это время ты в замке просидел». «Во-первых, не просидел, а решил уйму текущих задач». Илья и не подумал обижаться на слова друга. «А во-вторых, я связался с Агюстом и Фаньяром и договорился о совместной операции». «Хлебные магнаты?» — уточнил Алёша, замедляя шаг, чтобы Муром мог с ним поравняться. «Они самые», — кивнул богатырь, равняясь с другом. «Агюст и Фаньяр остались в городе и вместе с администрацией Сибурска до сих пор удерживают половину. А храм?» «А храм находится между нашими и нежитью», — Муром пожал плечами. «Магнун Огненный обещал, что отгонит зараженных. Пока ты в баньке парился, я вышел на связь с сибурскими и обо всем договорился». «Ну ладно», — протянул Алёша, окончательно успокаиваясь. «И вообще, чего мы пешком поперлись?» Муром не стал напоминать другу, что именно он сорвался с бухты-барахты и, наплевав на порталы, рванул по старой имперской дороге, связывавшей Сибурск и Алдаил. Вместо этого Илья кивнул на следующего чуть в стороне Топтыгина. «Ничего не хочешь сказать?» Топтыгин, Алёша только сейчас обратил внимание на здоровенного огненного медведя, который, как привязанный, держался за богатырями. «Ты что ли?» Медведь что-то обиженно проревел и демонстративно уставился в лес. «Топтыгин, дружище!» Алёша кинулся к Мишке и, не обращая внимания на языки огня, повис у своего фамильяра на шее. «Прости старого дурака, совсем про тебя забыл!» Мишка недовольно фыркнул, но вырываться из стальных объятий Алёши не стал. «Прости, друг!» Алёша уткнулся головой прямо в пышущую жаром холку медведя. «Нужно было помочь!» Топтыгин совсем по-человечески вздохнул и уткнулся башкой в плечо Алёши. «И я тебя, дружище!» — шмыгнул носом Алёша. «И я тебя!» «Это все очень мило!» — откашлялся Муром, выждав несколько минут. «Но нам пора!» «Да-да!» — Алёша оторвался от своего питомца и бесстрашно хлопнул его по огненной спине. «Надо же! Огненный медведь!» «Награда за испытание!» — усмехнулся Муром. «И наш козырь в борьбе против нежити!» «Кстати, о нежити!» Алёша, окончательно придя в себя, сообразил, что добираться до Сибурска на своих двоих, пусть даже и бегом, не вариант. «Предлагаю вернуться в замок и воспользоваться порталом». «Есть идея получше», — улыбнулся Муром. «Еще минут 10, и мы доберемся до постоялого двора». «Того самого, который основал Иван Иванович в доле с Плеханом», — уточнил Алёша. «Того самого», — кивнул Муром. «Там еще лейтенант Шарон со своими бойцами с зеленым змеем боролись». «Он же вроде сержантом был», — уточнил Алёша. «После того, как Шарон сумел предотвратить смертоубийственную стычку между стражниками Сибурска и нашими ребятами, он и получил лейтенанта», — пояснил Муром. «А сейчас и вовсе глава стражи Малых Вых». «Ого», — Алёша покачал головой, — «как много я пропустил». «Немало», — согласился Муром. «Как время будет, прочитай докладную записку на твое имя. Там отмечены все решения совета, назначения, проекты и так далее». «Знаешь, Муром», — Алёша потрепал довольно заурчавшего Топтыгина по холке и посмотрел на друга. «Давай лучше сам, мне еще в реале расхлебывать. Ты про капсулы?» «Не здесь», — поморщился Алеша. В ответ на это Муром сжал в руке кристалл и огляделся по сторонам. Орду они еще не догнали, но никого чужого на дороге и быть не могло. Но Илья, тем не менее, решил перестраховаться. Кусок хрусталя пусть и уменьшился, но свои возможности не потерял. Он все так же давал в обмен на энергию доступ к системным уведомлениям и помогал видеть скрытое. Хотя, учитывая нынешнюю ситуацию, это была необязательная подстраховка. ПКшеры, как, впрочем, и обычные игроки, предпочитали сидеть в осаждаемых нежитью городах. Очень уж не понравилось бессмертным, что при смерти от рук и зубов нежити они начали терять не только опыт и уровни, но и навыки с характеристиками. «Чисто», — прогудел богатырь, — «ни единой живой души». «Уверен?» — засомневался Алеша. «Я могу ошибиться», — Муром пожал плечами, «а он», — богатырь продемонстрировал сверкнувший на солнце кристалл, — «нет». «Ну смотри», — проворчал Алеша и, понизив голос, продолжил. «Часть капсул мы изъяли, но судя по тому списку, который я видел, там их еще порядка сотни». «То есть», — Муром неверяще покачал головой, — «любой из нас может вернуться в реал?» «Именно», — подтвердил Алеша. «И не просто вернуться, а вернуться с игровыми навыками». «Алеш», — Муром облизал губы. «А это временно или как?» «По моим ощущениям, или как?» — неохотно проворчал Алеша. «А тело?» «Тело клона подстраивается под реальный возраст?» «В том-то и дело, что нет», — вздохнул Алеша. «Я, конечно, не профессор и точных данных у меня нет, но я себя чувствовал лет на 30-35». «То есть, фактически, это бессмертие?» Муром покачал головой. «Ведь...» «Опасная тема, Муром», — Алеша покачал головой. «Я даже рассуждать об этом не хочу». «Предпочитаешь спрятать голову в песок?» «Предпочитаю не теоретизировать, а решать текущие проблемы», — огрызнулся Алеша. «Не верю я, что все это за просто так, понимаешь?» «Не очень. Все эти сверхспособности в реале — это ненормально. Как будто наши миры истончаются, что ли?» «У-у-у-у!» — Муром покачал головой. «Такого просто не может быть!» «Ну-ну!» — усмехнулся Алеша. «Скажи это Добрыне. Да и потом второй шанс создали не люди». «В каком смысле?» — тут же напрягся Муром. «В прямом. Из того, что я нарыл этот мир, создал ИИ». «Искусственный интеллект?» — переспросил Муром. «Это вообще реально? Я к тому, что второй шанс слишком живой». «Как видишь», — Алеша развел руками, — «но дело даже не в этом. Я не могу это объяснить, но я чувствую, что это не просто игра, понимаешь? И чем больше суперов появляется на Земле, тем шире становится, форточка». «Суперы?» — переспросил Муром. «Форточка?» «Суперы — игроки, вынесшие из игры навыки», — терпеливо пояснил Алеша. «Форточка — это как бы прореха между мирами». «С суперами понятно», — кивнул Муром. «Но при чем здесь форточка?» «Не знаю», — недовольно проворчал Алеша. «На языке само собой появилось. Форточка, щель, прореха. Какая разница?» «Нет, ну форточка звучит лучше, чем щель», — задумчиво протянул Муром. «Но все равно звучит слишком фантастически. Все эти суперы и форточки...» «Знаешь, Муром», — Алеша покосился на друга, — «суперы меня особо не волнуют. Мы с ребятами успели убедиться, что старый добрый калаш снимает щит любого супера за пару очередей». «Физика бьет магию», — улыбнулся Муром. «Меня больше пугает», — продолжил Алеша, не заметив шутки друга, — «это чертова нежить. А точнее, союз скверны и бездны, ведь если...» Он не стал продолжать, но это было и не нужно. Муром, додумав про себя мысль друга, мгновенно побледнел. «Да нет, Алёш!» — богатырь яростно замотал головой. «Этого не может быть! Это невозможно!» «Только представь!» — не слыша друга, продолжил Алёша. «Что произойдет, если скверна или бездна просочится в наш мир?» «Боже упаси!» — Муром до боли сжал кристалл в руке. «Апокалипсис! Случится самый настоящий апокалипсис! Все эти чертовы фильмы про зомби станут реальностью!» Даже Топтыгин и тот недовольно заревел, проникшись повеявшей от богатырей тревожностью. «А сколько в нашем мире найдется исловов, готовых на все ради капли эфемерного могущества?» — тихо продолжил Алеша. «А ведь еще против нас играет Гис «Сломанные уши». «Он такой же игрок, как и мы», — возразил Муром. «Да, у него больше власти и влияния в реальном мире, но и мы не лыком шиты». «У стального пса, которого он призвал для боя со мной, был клинок, сотканный из тьмы», — Алеша растянул губы в улыбке. «Плевать на обычных суперов, с ними мы справимся. Но что делать с околобожественными сущностями? Как застрелить тьму или заколоть скверну?» «И что делать?» — растерянно протянул Муром. «Постой!» — богатырь щелкнул пальцами. «Так вот зачем тебе нужна фортуна?» «Она сделала свое предложение», — кивнул Алеша. «И знаешь, даже если бы не ее авансы, выбирая между удачей и скверной, думаю, выбор очевиден». «В таком случае...» — Муром криво усмехнулся, ускоряя шаг. «Поспешим, брат». До постоялого двора Васи богатыри добрались за какие-то 5 минут. Там их уже ждал портал в закусочную Усибурска, которую предприимчивый Иван Иванович заложил после успешного запуска постоялого двора. Несмотря на объявленную ПК-шерами и империей войну, старый имперский тракт пользовался большим спросом. Во-первых, по нему постоянно курсировали торговые караваны, вывозящие производственные мощности Сибурска в обмен на военную помощь. Во-вторых, имперский тракт использовался Ордой, и офицерский состав дисциплинированно платил за постой и обеды, в то время как обычные воины ночевали в палатках. В-третьих, Муром был готов финансировать работу трактиров даже в убыток клану как раз-таки из-за сети порталов. Несколько сот золотых в месяц – справедливая плата за возможность практически мгновенно реагировать на сигналы разведки. Воспользовавшись Васиным порталом, богатыри обнаружили себя на крыше таверны, откуда открывался отличный вид на восточные ворота Сибурска. Высокие 5-метровые стены, сложенные из гранитных блоков, дополнительные волнорезы, расходящиеся от ворот словно горлышко, сотни воинов, дежурящих на постах. При одном взгляде на город становилось понятно – здесь идет война. Да и сама таверна Усибурска больше походила на хорошо укрепленный форпост, чем на постоялый двор. Но больше всего Мурома впечатлила стена, соединяющая таверну и городские ворота. Ширина стены достигала 3 метров, и по ней спокойно могла проехать груженная телега. На самой площадке у перехода на стену богатырей Топтыгина встретил уставший стражник. «Сержант Аничко», — представился стражник, с одного взгляда определив, кто вышел из портала. «За время моего дежурства уничтожено 27 зомби 1-го уровня, 12 немертвых 2-го и 3 умертвия 3-го». «Ого!» — Алеша с удивлением покосился на Мурома. «Уже есть готовая классификация этой нежити?» «Она постоянно пополняется», — сержант подумал, что вопрос обращен к нему, и поспешил ответить. «Наши маги круглосуточно изучают зараженных». «Победа будет за нами», — пообещал Муром. «Надеюсь», — вздохнул сержант, но тут же молодецки выпрямился. «В смысле, всенепременно». «Воевода Викула еще не прибыл», — поинтересовался Муром, с интересом поглядывая на город. Судя по его ощущениям, нежить медленно, но верно сжимала кольцо вокруг Сибурска, и только войска Малых Вых и Алдаила помогали местным удерживать позиции. «Еще нет», — сержант покачал головой. «Простите, а медведь с вами?» «С нами», — усмехнулся Алеша. «Это наше секретное орудие против нечисти. Да, Топтыгин?» Мишка согласно заревел, и Алеша расплылся в улыбке. «Ладно, сержант, передай Викула, что мы ушли в командный центр». «Будет сделано», — бодро отрапортовал сержант, не отрывая от Топтыгина полного любопытства взгляда. Пройдя по стене, богатыри спустились в укрепленный двор и уверенно двинулись в центр города. И чем дольше они шли, тем тягостнее становилось на душе. В Сибурске не было жизни. Заложенные окна, перегородившие улицу баррикады, снующие то туда, то сюда отряды стражи. Складывалось ощущение, что богатыри попали на полигон, а никак не в цветущий еще недавно город. И дело было не столько в общем виде города. Затертые пятна крови, вырытые рвы, металлический привкус магии во рту, а в тяжелой ауре безнадежности и отчаяния, опустившийся на город. Проклятие, активированное некромантом, медленно, но верно подтачивало силы защитников города. Впрочем, стоило богатырям выйти на центральную площадь, как безнадега мгновенно отхлынула, а внутри разлилось приятное тепло праведного гнева. «Чувствуешь?» — усмехнулся Алёша, первым заметив резкую перемену в мироощущении. «Аура Магнуна», — кивнул Муром. «Если не ошибаюсь, оставшиеся в городе маги регулярно формируют круг силы, транслируя ауру лидерства». «И правильно делают», — вздохнул Алёша. «Я не маг, но что-то мне подсказывает, что Сибурск обречен». «Думаешь, мы успели вовремя?» — нахмурился Илья. «Забираем храм Фортуны и эвакуируем местных», — подтвердил Алёша. «Не могу объяснить как, но я чувствую, что город держится только благодаря храму удачи и...» «И?» — заинтересованно протянул Муром. Он сходу поверил другу, ведь не случайно у Алёши в ауре появилась метка богини удачи. «И еще какое-то движение в районе Золотого проспекта». «Это важно?» — напрягся было Муром. «Не думаю», — Алёша покачал головой. «Нет, оно совсем незаметно». «Оно — это божественное присутствие», — уточнил Илья. «Наверное?» «Не знаю», — Алёша покачал головой. «Знаю только, что времени совсем в обрез. Можем не успеть, брат». Тогда Муром машинально кивнул стражникам, дежурящим у входа в мэрию, и потянул тяжелую дверь на себя. «Пойдем предупредим мэра и его команду». «О чем?» — не понял Алёша, находясь мыслями далеко отсюда. «О том, что мы выдвигаемся к храму Фортуны». Уж то-что, а доверять чуйке своего друга Муром научился давным-давно. «Одни?» — хищно улыбнулся Алёша, ощутив поддержку друга. «Нет, конечно», — хмыкнул Муром. «С Топтыгиным. А Викула?» «Догонит», — обронил Муром и вместо того, чтобы шагнуть в мэрию, посмотрел на Алёшу. «Говоришь, можем опоздать?» «На сердце кошки скребут», — подтвердил Алёша. «Ты давай иди к мэру, а я побегу к храму. На разведку. Сигнал как будто угасает». «Да сейчас же!» — нахмурился Муром и ткнул пальцем в дежурного стражника. «Ты! Бегом к мэру! Передашь вот это!» Илья сунул воину заклеенное сургучом письмо с планом действий. «Скажешь, что Муром, Алёша и Топтыгин выдвинулись на разведку». И богатыри, не дожидаясь реакции ошарашенного гвардейца, поспешили на запад, к угасающему, по ощущениям Алёши, храму удачи.